что? Мы забыли занести вот этого в списки умерших. Чушь. Мы всех записали. Это неверно. Бергер старался говорить как можно спокойнее. Мы записали на одного меньше. Послушай, взорвался Дрейер, ты в своем уме? Что весь этот вздор значит? Мы должны занести в списки еще одного человека. Вот как? Дрейер полоснул Бергера взглядом. Это с какой же стати? Чтобы в списках был порядок. А ты за мои списки не беспокойся. За другие я и не беспокоюсь, только за этот вот. За другие, говоришь? За какие еще другие, мозгляк несчастный? За золотые. Дрейер на секунду смешался. Так, а теперь изволь объяснить, наконец, что все это значит, спросил он затем. Бергер набрал в грудь воздуха. Это значит, что мне все равно, в порядке золотые списки или нет. Дрейер хотел что-то сделать, но сдержался. Они в порядке, сказал с угрозой. Может быть. А может быть и нет. Достаточно их просто сверить. Сверить? Это с чем же? С моими собственными списками. Я их веду с тех пор, как здесь работаю. На всякий случай, для себя. Ты посмотри. Он тоже ведет списки. Вот умник-то. И ты думаешь, тебе поверят больше, чем мне? Я этого не исключаю. На своем списке я ничего не выгадываю. Дрейер смерил Бергера взглядом с головы до ног, словно только сейчас впервые его увидел. Вот как. Не выгадываешь? Что ж, тут я тебе верю. И момент ты выбрал самый подходящий, чтобы мне об этом сказать. В подвале, когда рядом никого нет, верно? Но вот тут-то ты и просчитался, куриная башка. Он осклабился. Фурункул у него болел. Поэтому и ухмылка вышла такая, будто злая собака облизнулась. Может, ты мне заодно растолкуешь, кто мне может помешать выбить сейчас из тебя твои куриные мозги и положить тебя вот тут рядышком с другими? Или придушить тебя, как котенка? И ты сам тогда станешь тем, кого не достает в твоем списке. Мне даже не понадобится никому ничего объяснять. Мы ведь одни. Ты просто упал, сердечный приступ. Одним больше, одним меньше, какая разница? Никто и вникать не будет. Я же сам тебя и зарегистрирую. Он подходил все ближе. Был он килограммов на 30 тяжелее Бергера. Бергер, хоть и со щипцами в руках, тягаться с ним все равно не мог. Он отступил на шаг, но споткнулся о мертвеца, что лежал сзади. Дрейер схватил его за запястье и вывернул руку. Бергер выронил щипцы. «Вот так-то оно лучше», — прорычал Дрейер. Одним рывком он притянул Бергера к себе. Его искаженное злобое лицо приблизилось к Бергеру вплотную. Лицо было красное, а фурункул на верхней губе поблескивал лиловым отливом. Бергер ничего не говорил, только откинул голову как можно дальше назад, изо всех сил напрягая то, что еще осталось от шейных мускулов. Он видел, как правая рука Дрейера поднимается вверх. В голове у него мгновенно прояснилось. Он понял, что надо сделать. Только бы успеть. По счастью, рука, казалось, поднимается целую вечность, как при замедленной съемке. «Эта возможность тоже учтена», — проговорил он быстро. «Уже есть показания, подписанные свидетелями».